Вслух она об этом не говорила, возможно, даже не могла бы достаточно четко выразить свои мысли, но это чувствовалось в ее поистине великолепной беспечности. И поэтому у матери не было недостатков в поводах для новых и новых треволнений, она отдавалась им всей душой. Голод бывает разный, каждому нужен свой хлеб. Иные отдают предпочтение хлебу, смоченному слезами. Жорж охотно предоставляла ближним эту пищу. Может, это было к счастью для них обеих, только что мать ушла из этого мира в иной, который представлялся ей лучшим, когда дочке не исполнилось еще 15 лет. Конечно, Жорж плакала и твердила: «Бедная мамочка, бедная мамочка!» Она разливалась в три ручья, плакать она умела не хуже прочих. При случае она со всем пылом по-детски предавалась горестям, когда от отчаянного рева пухнет нос, и глаза уже не видят света Божьего. Но ливень проходил. Сама Жорж этому же способствовала. Слезы высыхали, и снова все тлело. Бедная мамочка уже не занимала в квартире такого большого места. Ни отец, ни дочь ни за что бы в этом не признались, но им стало как-то свободнее. Точно неисследованная страна была для Жульена внутренней жизни дочери. Но к ней он проявлял непонятную снисходительность, которая особенно усилилась с тех пор, как Жорж, оставшаяся на его попечении, постепенно стала превращаться из подростка в женщину. Отец ни в чем не стеснял ее развитие. Ей была предоставлена полная свобода, что, конечно, привело бы в ужас покойную мать. Жорж выходила из дому и приходила домой, когда хотела. Сама устанавливала, как хотела, распорядок дня. Хотела, рассказывала, хотела, нет, отцу о своем времяпрепровождении. Ну, словом, строила свою жизнь, как хотела. Жульен требовал одного, чтобы она приглядывала за порядком в доме и строго соблюдала определенные часы завтраков, обедов. А что касалось всего прочего, пусть знает, что отец ей верит. Жорж знал это, и отцовское доверие было для нее самой действенной дисциплиной. В иные минуты, когда голова вдруг начинает кружиться и пылать, какая девушка этого не испытывала, Жорж, вспомнив отца, спохватывалась: «Нас всего двое, я да он». Ведь он ей так верит. Если бы он наложил запрет на ее действия, она, возможно, просто так, забавы ради, перешагнула бы через его вето. Однако ее хранила не только принятая Жульеном система родительского непротивления злу. Одной системы было бы мало. Разве не могла бы она сказать себе: «А что, если попробовать? Папе от этого хуже не будет, а мне весело». Но в том-то и дело, что у нее не было охоты пробовать. Любовь занимала ее меньше всего на свете. А ведь Жорж была красивая девушка. Создатель ничем не обделил. Но поди ж ты, она не испытывала к мужчинам влечения. А влечение мужчин смешило ее. Никто бы не упрекнул Жорж в грехе неведения. Она читала, да еще как прилежно, великую книгу природы. Жорж была студенткой, училась на первом курсе факультета естественных наук, и один бог знает, чего только она не наслышалась, чего не навидалась. Но с нее все было как с гуся вода. Самые рискованные речи и зрелища не замутняли родниковой глади ее души. И, булькнув, как брошенный в воду камень, бесследно шли ко дну. Ее громкий мальчишский смех охлаждал самых настойчивых поклонников, и они, отказавшись от домогательств, смеялись с ней вместе. Держались они с Жорж по-товарищески, разве что иногда вышучивая неприступную, и она первая потешалась над собой, однако ничуть не желала меняться. Страстная любовь к спорту вытесняла все прочие страсти. Она отдавала спорту все, что было в ней самого лучшего, все радости слиты в одну: радость игры, радость действия, радость власти над самой собой, волнение крови и радость бескорыстного увлечения, спокойная голова, избыток сил и такое предельное напряжение, когда жизнь будто держится на ниточке. Но ниточка крепкая, жизнь бьет ключом, воздух и земля мои. Ничего не сообщив отцу, он узнал об этом последний, когда уже знал весь Париж. Жорж решила упорно и систематически тренироваться. Она говорила себе: «Я добьюсь того, что и они. Добьюсь лучших результатов, чем они». Когда Жорж видела, как спортсмены мчатся по гаревой дорожке, ее молодая кровь стремительной волной пробегала по ее телу, она даже пофыркивала от нетерпения.